Глава 21. Богдан. Всю дорогу Мия пялится в телефон, а меня это почему-то жутко раздражает. Я мало общался с пасынком Ульяны Романовны, тетей Мии, но в целом знаком с парнем. Знаю, что Макс примерно мой ровесник, старше на год или два всего. И никакой он моей жене не брат. «Ты отменила встречу?» Уточняю у любимой. Стараюсь звучать как можно мягче, но нотки злости все же проскальзывают против моей воли. «Что, прости?» Мия отвлекается от телефона и делает вид, что не расслышала. Почему я уверен, что кнопка притворяется? Да потому что знаю ее как облупленную. Стиснув зубы, повторяю свой вопрос и крепче впиваюсь пальцами в обмотку руля, когда получаю отрицательный ответ. Молчу. Во-первых, не хочу устраивать разборки при постороннем человеке, потому что неожиданно вспоминаю, что на заднем сиденье сидит Лариса с ребенком. Так увлекся допросом мелкой вредины, что забыл обо всем на свете. А во-вторых, я вообще не хочу ссориться с Мией. Мы только стали настоящими мужем и женой, еще даже не успели толком насладиться медовым месяцем, и ссоры — это последнее, что нам нужно сейчас. Конечно, в идеале было бы вообще запереться в квартире и забыть о внешнем мире на недельку-другую. Но обстоятельства так сложились, что я вынужден помогать практически вдове своего погибшего друга. Чувствую свою ответственность перед Даниилом. Да и кто поможет бедной девушке и малышу, кроме нас, с Мией? Возле поликлиники я помогаю Ларисе выйти из машины и чувствую укол совести за то, что не нахожусь рядом с Мией. Конечно, она взрослая девушка и сама в состоянии выйти из машины, но все же мне приятно оказывать ей знаки внимания. Но опять же, Лариса и Даник, им ведь помощь в данный момент нужнее. Придерживаю дверь, когда мать с малышом заходит внутрь. «Я сейчас», — бросает нам вслед Мия и останавливается на ступеньках. За нами проходят еще люди. Дверь с грохотом захлопывается и отрезает от меня любимую жену. И опять это странное чувство, сдавливающее грудную клетку. А еще виноватая улыбка Ларисы напротив. Хочется поставить время на паузу и попытаться осмыслить происходящее, потому что мне все больше кажется, будто я что-то делаю не так. С одной стороны, чувство вины перед другом, а с другой — любимая жена, которая все больше отдаляется от меня. Проходит минут 10, Лариса в это время уже успевает зайти в кабинет врача, а я сижу на скамейке у входа и все не могу оторвать взгляд от двери. Все в порядке? Не выдержав, набираю сообщение в мессенджере. Прочитано. И Мия выходит из сети, так и не удостоив меня ответом. Упираясь локтями в колени и просверливаю взглядом пол, будто там сейчас появится подсказка, как мне поступить в сложившейся ситуации. Набираю номер любимой, но позвонить не успеваю, потому что рядом возникает Лара с плачущим Даником на руках. Раздраконили, пока взвешивали и измеряли. Кратко объясняет причину истерики у малыша. Девушка вручает мне какие-то бумажки с направлениями на анализы, а сама тем временем вынимает из сумки бахилы. «Сейчас нам быстро сделают прививку, и все». Улыбается, не обращая внимания на истошный плач. «А ты мне не поможешь?» Лариса протягивает мне небольшую капсулу с бахилами, но я не спешу брать ее из рук девушки, потому что совершенно не понимаю, что должен сделать. «Что же вы, папочка, помогите жене надеть бахилы!» Задевает меня проходящая мимо медсестра. «Я не...» Пытаюсь опровергнуть ошибочное мнение совершенно посторонней женщины, но не успеваю, потому что она скрывается за какой-то очередной белой дверью, которых здесь множество. «Так что, Богдаш, ты мне поможешь?» Елейно улыбается Лариса. «Да, конечно, давай мне Даньку». Протягиваю руки, чтобы взять из ее рук ребенка, делая вид, что не понял первоначальной просьбы. Девушка хмурится и в глазах мелькает негодование, но вслух она ничего не говорит. Пытается улыбнуться натянуто и отдает мне малыша, а сама присаживается на скамейку и быстро натягивает на ноги бахилы. Мать с ребенком скрывается в процедурном, а я, наконец, набираю номер Мии. «Любимая, ты куда пропала?» Спрашиваю взволнованно. «Ты в порядке?» «Я?» Переспрашивает так, будто меня может волновать кто-то, кроме нее. Глупая, неужели не понимает, что она для меня всегда на первом месте? Конечно, Мия, а кто же еще? Ну, мало ли, тянет задумчиво. А я же говорила тебе, что обещала Максу встретиться. Так вот, он забрал меня как раз от поликлиники. Она сообщает это все таким беззаботным тоном, а я почему-то начинаю закипать. Понимаю, что Макс ее двоюродный брат, хотя не по крови, но все же. Однако все равно злюсь на жену. За молчание, за самоуправство, за... ревность. Да, я жутко ревную любимую. Глаза застилает красная пелена, мысли путаются в голове. «Куда вы поехали? Скинь адрес, я подъеду». Чеканю строго, давая понять, что не приму отказа. «Хорошо, конечно, сейчас скину», — покорно отвечает Мия, будто и не собиралась спорить со мной. «Только ты Ларису отвези сначала, а там разберемся. Останется у тебя время на что-то еще?» Добавляет язвительным тоном и отключается. Сбрасывает вызов, оставив меня слушать образовавшуюся тишину в трубке мобильника. «Мелкая вредина. Чего добивается? Чтобы я ревновал? Побесить меня хочет? Острых ощущений ей не хватает?» «Богдаш!» Резко дергаюсь, услышав свое имя. «Мне категорически не нравится, что Лариса так обращается ко мне. Но сейчас не место и не время решать этот вопрос. К тому же Даник опять плачет, поэтому мы быстро несемся к моей машине и спешим поскорее вернуться в квартиру. Едва переступаем порог, мне приходит сообщение от Мии с адресом ресторана, в котором она встречается с этим Вольцевым. Моя хорошая девочка все-таки не стала дразнить зверя и напрашиваться на неприятности. Хищно улыбаюсь, пряча телефон в карман джинсов и натыкаюсь взглядом на Ларису. «А Даник уже уснул», — сообщает радостно. «Да ладно, так быстро». «Отлично, тогда я...» Делаю шаг в сторону двери и замираю, когда тонкая женская рука перехватывает мое запястье, а большие глаза смотрят преданно и буквально умоляют задержаться. Вопросительно вздергиваю бровь, попутно стряхивая с себя прохладную конечность посторонней девушки. Я, может быть, своим опытом и не обзавелся в студенческие годы, но немало проводил время с одногруппниками и видел, как парни и девушки общались между собой. И сейчас я четко понимаю, что меня пытаются склеить. Это факт. Неприятный, да мерзенье тошнотворный и вызывающий пустоту внутри. Я искренне хотел помочь девушке, потому что ее ребенок сын моего близкого друга в первую очередь. И если она решила, что за моей добротой скрывается какой-то скрытый подтекст, то у меня для Ларисы плохие новости. «Может, выпьем чаю?» Предлагает, делая шаг в мою сторону. Становится ближе, и вид у нее как у кошки, которая хочет потереться о ногу хозяина. «Мне есть с кем пить чай, и время не резиновое», — отвечаю резко. «Да и не могу иначе, потому что внутри просыпается настоящая буря из совершенно противоречивых эмоций. Я до сих пор чувствую ответственность за подкидыша, хоть он уже и не брошенный, и никому не нужный малыш, но вместе с тем я не хочу терпеть поползновения в свою сторону кого бы то ни было. Тогда кофе? А еще я умею делать отличный массаж. Ты так напряжен. У вас с Мией что-то случилось?» Лариса снова протягивает руку и на этот раз действует более дерзко, закидывает свою ладонь на мое плечо и слегка сжимает. Кожа обжигает от прикосновения посторонней девушки, а сам я резко дергаюсь, отступая назад и увеличивая расстояние между нами. «Лариса!» Цежу сквозь зубы, которые едва не крошатся от того, с какой силой я их сжимаю. «Запомни, чай, кофе, массаж. Мне есть с кем этим всем заниматься, окей?» Сверлю девушку пристальным взглядом и искренне надеюсь на понимание. Но когда она приближается в очередной раз и пытается коснуться моей груди, я взрываюсь. «Ты что творишь?» — повышаю голос. «Я думала, тебе не помешает немного внимания? Ты же сам возишься с нами. Значит, я не безразлична тебе?» — лепечет наивно. «Только я в ее наивность не верю. К тому же, если мне не изменяет память, Дан с ней в клубе познакомился». И она туда явно не случайно забрела. «Ты!» — выставляю указательный палец вперед. «Ты мне абсолютно безразлична!» Бросаю цинично, совершенно не заботясь о том, что могу расстроить эту бессовестную девку. «Хм, а может, стоит проверить?» Она нагло расстегивает верхнюю пуговицу на своем платье, и я вдруг отчетливо понимаю, что разговаривать с этой особой мне не о чем. Просто разворачиваюсь и, не прощаясь, выхожу за дверь. «Богдан!» Пытается кричать мне вслед. «Если тебе так хочется сделать кому-нибудь массаж, то присмотрись к Дмитрию Андреевичу, который как раз занимается сейчас документами на Даника. Юрист!» Уточняю для особо непонятливых. Если у Ларисы на уме совершенно одни глупости, то она могла и не запомнить, кто такой вышеупомянутый мужчина. Он как раз интересовался твоей персоной. Последнее, что я говорю девушке, прежде чем скрыться за лестничным поворотом. Я не сказал ни капли лжи. Дмитрий вправду спрашивал у меня по поводу Ларисы. Она ему явно понравилась. Документы, которые он передать через меня собирался, юрист вполне может завести сам. Я даже не против поспособствовать этой встрече. Мне не жалко. Лариса девушка прыткая. Думаю, своего не упустит. Сам же я больше не собираюсь связываться с этой особой. Чем мог помочь ребенку своего друга, я помог. И сделал бы еще немало, но не в ущерб отношениям со своей любимой женой.